Но спустя некоторое время 40-летний Володя вынужден был жениться на ПТУшнице, поскольку она ждала от него ребенка. Пока юная жена лежала на сохранении и в роддоме, Володя путем настойчивых просьб и низкой лести вернул расположение Анохиной. Они стали встречаться. Вскоре законная супруга родила мальчика, и семья воссоединилась. Но зато теперь беременна Ленка. «Что делать?» — горько шипела мне Анохина. «Ну, рожу я его, а жить где? Представляешь, в мои годы явиться к матери со свертком. Но это ладно. А жить на что? На ее пенсию? Нищету плодить?» «Аборт — это детоубийство», — нерешительно высказала я где-то прочитанную фразу. Мысль моя неожиданно скакнула. «А что в Югославии делается?» «Да подожди ты с политикой!» — взвизнула Ленка. «Я тебя спрашиваю, ты пойдешь завтра со мной в клинику?» «Завтра надо, да?» Я пыталась оттянуть неприятную миссию. «Надо было вчера», — жестко сказала Анохина. «Неделю уж не сплю и не ем. Это Бог меня за блуд наказал». «Бог ребенком не наказывает, а награждает», — назидательно заметила я. «Издевайся, бей лежачего. Так я тебя жду завтра в 9. Прощально прошипела Анохина и повесила трубку. «Хорошо, что моя работа не требует ежедневного присутствия. В нашей проектной конторе явка 2 раза в неделю, вторник и пятница. Времени, когда фирма была НИИ и делала чертежи для серьезных объектов, горно-обогатительных комбинатов, например, я не застала. Зато сейчас мы набили руку на частных заказах, проектируем коттеджи, магазины и даже нестандартные ларьки». На следующее утро мы с Анохиной двинулись в скорбный путь. Все происходящее казалось мне дурацкой придуманной игрой. Во мне включилась самозащита, толстокожесть. И сколько я ни пыталась войти в трагизм ситуации, это мне не удавалось. «Отец ребенка в курсе?» — спросила я на всякий случай. Ленка посмотрела на меня уничижительно, как на вредное насекомое. «Понятно». Мы надолго замолчали. Ехали в метро привычным путем. Я подумала, что все повторяется. Каких-то 10 лет назад я оказалась в таком же положении. Неужели это было со мной? Но куда же делась я, та прежняя? Мы даже на фотографиях разные. И дело тут не в том, что я постарела, изменилась. Разные женщины. Тогда и 10 лет спустя. Старая жизнь отслоилась, отошла, словно я змеиную шкуру сбросила. Зато у меня есть Артем, я знаю, мне невозможно ни от чего отказаться в прошлом, иначе наша встреча с Костей не состоялась бы. Как странно, не было бы Артема, и мы бы с Костей разминулись. Непростой узор, вроде восточного ковра, линии длятся, множатся. Орнамент без конца и без начала, и что-то вырисовывается в судьбе, издали кажущееся очень определенным, красивым, а вблизи — кропотливый нитяной труд.